Глава 7. Рашид, маленький татарин, 25 лет, еще раз пересчитал деньги и сунул в нагрудный карман джинсовки. Тяжелая тачка, хозяин, очень тяжелая. До рассвета вряд ли доживет. За тяжелую и плачу хорошо, резко ответил продавец машины, явно не желавший еще раз доставать бумажник. Оно, наверное. Рашид, в принципе, остался доволен заработком и намекал на дополнительное вознаграждение, скорее по привычке, рассчитывая на щедрость прежнего владельца машины. Тачка действительно была тяжелой, гнилая четверка с изношенным до костей движком. Прогоревший глушок залепили фольгой, чтобы не ревел, а сверху закрасили серебрянкой. Ржавые крылья и пороги замазали черной мастикой, колдовать пришлось долго. Рашид приложил все свое умение, охмуряя покупателя, но хозяину это не объяснить. Правда, уговор хозяин, в общем-то, не нарушил. Заплатил 300, как и обещал. Мужик буркнул что-то себе под нос и направился в сторону будки, где его ждала процедура оформления купли-продажи авто. Авто официально оценили в 100 баксов, все остальное, как принято в нормальном обществе, пошло мимо кассы. Рашид считался на рынке большим специалистом по продажам, хотя раньше к торговле не имел никакого отношения. На его относительно небольшом боевом счету было штук 20 проданных тачек, в том числе и «Мерседес» 1939 года выпуска. Купившему «Мерседес» нагрузили, что именно на этой штучке раскатывал по Берлину Юстас Штирлиц и даже предъявили сертификат, заверенный в контрразведке. Зная про способности Рашида какая-нибудь крупная фирма, его давно бы пригласили возглавить отдел маркетинга, но Рашид своих замечательных способностей не афишировал. Мало того, после каждой удачной сделки какое-то время на рынок носа не казал. Купивший тачку, доверчивый гражданин, обнаружив через пару дней, что его приобретение способно ездить исключительно на буксире, начинал искать справедливости и возвращался на рынок в поисках жулика-продавца. Именно продавец мог получить первый удар в глаз. Хозяин редко сам толкал свое железо. Однако продавца на рынке не обнаруживалось. Адреса, согласно общепринятым правилам, никто не знал, и покупатель, пару дней полетав по рынку, в конце концов плевал и шел искать буксир. Были и более настойчивые лохи, но сколько бы они ни ждали, обидчик не показывался, тому предупреждающе семафорили. Рашид спрятал калькулятор, достал блокнотик и записал в него несколько цифр. Все идет очень удачно. Еще пара сделок, и ему хватит на приличную восьмерку. 7 вечера. Надо сваливать, пока прелый занят с оформлением. Козел сраный, снимает долю, налоговый инспектор долбанный. Менты снимают, прелый снимает. Почему Рашид должен отстегивать свои кровные? Пару раз Рашиду удавалось улизнуть от Дани. Он сваливал с рынка сразу, как только получал деньги, а потом, появившись, заявлял, что ему заплатили гораздо меньше. Проверить слова Рашида было можно, но Прелый этим не занимался. Рашид обошел левую трибуну, где находился главный выход с рынка стадиона, забрался по скамейкам к мачте электронного табло, перелез через заграждение и скользнул по железной трубе на землю, словно тарзан по лиане. Поймав частника, он доехал до дома, расплатился и направился к своему подъезду. Дома, по его расчетам, никого не было. Родители еще не вернулись с работы. Он мог достать из тайника свои накопления и в спокойной обстановке пересчитать их. Рашид любил считать деньги. Он разглаживал купюры, раскладывал из них пасьянсы, а иногда, в приливе нежности, даже целовал. Квартира находилась на последнем этаже дома, лифт не предусматривался. Но Рашид, с детства живший здесь, давно привык к этому неудобству. Неспешно, покуривая сигарету, он принялся подниматься по лестнице. На его площадке какой-то урод выкрутил лампочку. Над квартирой находился технический этаж, на который вел еще один лестничный пролет. Рашид порылся в кармане, достал зажигалку и ключи. Кое-какой свет проникал сквозь лестничное окно, но его было недостаточно. С третьей попытки зажигалка сработала, и Рашид поднес ее к двери, освещая замочную скважину. Быстрые шаги, спускающиеся с тех этажа, заставили его повернуться. Он поднял огонек в руке и вгляделся в темноту. «Ты?» «Здорово!» Рашид опустил кнопку, зажигалка погасла. «Угадал я». «Ко мне, что ли?» «Ага, к тебе». «Не хочешь, значит, делиться?» «А ты-то тут?» Договорить Рашид не смог. Он вообще не сообразил, что произошло в следующую секунду. Просто не успел сообразить. В его голову уперлась донышко пластиковой бутылки из-под пепси, раздался хлопок, будто лопнул воздушный шарик, и удар страшной силы отбросил татарина к стенке. Ловкие пальцы пробежались по карманам его куртки и извлекли заработанные днем деньги. На площадку, разумеется, никто не вышел. Лопнувший шарик — не повод для паники. Переложив деньги себе в карман, человек бросил пистолет в пакет и скрылся на техническом этаже. На следующий день популярная газета «Вечерний Новоблудск» поместила на первой полосе большую публикацию о первых раскопках и находках прокурорской бригады, присланной в город разбираться с коррупцией. Публикация преподносилась как журналистское расследование, хотя человек проницательный сразу понял бы, что автор просто озвучил слитую кем-то негласную информацию. Ведь никаких официальных заявлений от органов для прессы не делал. Статья отличалась хорошим литературным стилем и вследствие этого несла дополнительную ударную силу. Она принадлежала перу молодого таланта Артема Карасева, вполне заслуженно взлетевшего на вершину журналистского олимпа Новоблудска. Проверка ряда фирм, так или иначе имевших отношение к убитому в недалеком прошлом господину Леопольду Салтыкову, открыла взору народа безрадостную картину. Особенно грустно дела обстояли в конторах, оперирующих финансами населения. Например, строительная корпорация «Интершифонер», возводившая новые дома за счет долевого участия вкладчиков, кроме бетонного забора вокруг офиса, ничего не возвела. Сделанные народом добровольные взносы в дело улучшения жилищного строительства как-то растворились и на момент проверки отсутствовали, а имущества, окруженного офисным забором, хватило бы только на постройку сортира в блочном доме. Такое же положение наблюдалось в компаниях, торгующих недвижимостью. Клиентские деньги, которые по всем правилам должны были храниться в банковских сейфах, хранились неизвестно где и у кого. Финансовая яма, то есть долг населению, составляла вполне аппетитную сумму в несколько миллионов пресловутых долларов США. Все грехи, как заведено в подобного рода случаях, валились на козла отпущения, бедного мистера Салтыкова, ибо валить на мертвого удобно со всех точек зрения. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Прокурорские разоблачения больно били прежде всего по администрации. Вставал резонный вопрос, кто допустил и кто будет покрывать народные убытки. Назревал шумный скандал, грозящий массовым выходом на панель доверчивой части населения. Только этого не хватало накануне выборов. Одним словом, удар по престижу мэра и его команды был нанесен весьма точно и выверенно. А главное, от него было трудно отмахнуться. Одно дело, вас обвинят в секретной связи с секретаршей, израильской разведкой, либо Федеральной службой безопасности. Здесь нет пострадавших, кроме, может, слабоумных моралистов. И совсем другое, если вы виновны в воровстве вполне реальных денег, принадлежащих вполне реальным субъектам. От показанной по телевизору порнографической сцены в баньке всегда можно отмазаться, был бы язык подвешен как надо. А с товарищем, стучащим в двери и требующим свои кровные, честно заработанные у станка 50 тысяч баксов, не особенно поспоришь. И кто ж после этого понесет отдавать свои голоса жулику и проходимцу? Понесут отдавать как бы честным, незамазанным. От последствий такого удара вряд ли получится скрыться за вертлявыми спинами приглашенных звезд отечественной эстрады и призывами «не дадим задушить демократию», потому что демократия может сама тебя задушить мозолистой рукой одураченного гегемона. Первые последствия поднятой Карасевым волны стали сказываться уже через пару часов. Бетонный забор интершифонера плотным кольцом окружила группа любителей наличных денег, грозя массовой голодухой и актами самосожжения. Составлялись списки будущих жертв и тексты ультиматумов. В агентство недвижимости «Новоблудские крыши» ворвалась группа и быстро разобрала движимое имущество — компьютеры, люстры, картины, офисную мебель, при этом размазав по стенам ни в чем не повинный персонал. Мэр позвонил милицейскому шефу и потребовал выделить силы для защиты общественного порядка и спокойствия. Шеф ответил «Ес» и дал команду ОМОНу. ОМОН также ответил «ЕС», отправился в дежурную часть получать слезоточивый газ и тяжелые бронежилеты. Обстановка накалялась с каждой минутой, словно забытая на плите сковородка. Для крупного города подобное разоблачение, может, осталось бы незамеченным, но, к несчастью, Новоблудск не являлся таковым, и любая новость достигала ушей электората очень быстро. Местное телевизионное вещание влачило жалкое существование, имея всего пару часов в сетке, поэтому пресса оставалась главным животворящим источником новостей и скандалов. Артем Карасев, открывший народу глаза на проделки, что творились под крылом правящих кругов, был вполне доволен и где-то даже счастлив. Не каждому журналисту удается бросить вызов сильным мира сего. Вызов, способный опрокинуть королевский трон. Да, он, Артем, действительно талантлив и, по меньшей мере, велик. Пусть теперь редактор какой-нибудь вшивой газетенки только попробует позвонить ему и предложить опубликоваться на общих основаниях или сочинить рекламу. На общих основаниях пускай публикуется Вася Пупкин, а он, Артем Карасев, гений, звезда, божество. В 16 часов запорожец Аркадия Викторовича Боголепова припарковался возле здания Новоблудского телецентра. Как всегда, скромный в быту, кандидат предпочел любимую народом машину. Через 15 минут у Боголепова начинался прямой эфир, бесплатно предоставленный телевидением для предвыборной речи. Боголепов выглядел спокойным и уверенным в себе, приветливо раздавал рукопожатия персоналу телецентра. Речь была заучена еще накануне и несколько раз отрепетирована перед зеркалом. Впрочем, даже если какой-нибудь оборот и выскочит из головы по причине слабеющей памяти, это не беда, за телекамерой стоит монитор с бегущей строкой. Главное, за спиной — правда. Напудрив в гримерный лоб и нос, посвежевший кандидат занял место в студии после рекламы Блендомеда, и команды начали, поздоровался со зрителями, пожелал им здоровья, счастья и перешел к обозначению основных моментов своей предвыборной программы под общим заголовком «Кто мешает нам жить и как с ними бороться?». Жить народу Новоблудска мешали все, кому не лень. Народу грозило вымирание и истребление, если, конечно, срочно не принять экстренных мер по наведению должного порядка. Роль спасителя народа Боголепов предлагал возложить на него, как на единственного, честного и ничем не запятнавшего себя политика. Поскольку примерно то же самое предлагали и все остальные кандидаты, Аркадий Викторович быстро переключился на более конкретную проблему. «Все мы сегодня в очередной раз смогли убедиться в полной неспособности действующей власти осуществлять контроль за идущими в городе процессами. Сотни людей, простых, честных, милых, в одночасье лишились своих денег по вине насквозь коррумпированной администрации. Спрут коррупции и преступности протянул свои липкие щупальца до самых дальних окраин города. Что ответит сегодня мэр на совершенно справедливые требования горожан вернуть их деньги? Он ничего не сможет ответить, ибо самого себя невозможно посадить за решетку. Обидно, ей-богу, блин, обидно, когда видишь плачущих людей, часами стоящих в пикетах. Обидно еще и потому, что знаешь, нифига, вернее, ничего они не получат, сколько бы ни стояли. Деньги их в загородных виллах, в шикарных лимузинах, в пятизвездочных западных отелях, на банковских счетах тех, кому они вчера отдали свои голоса. Как человек, глубоко оскорбленный подобным положением дел, видящий неспособность и нежелание нынешних властей помочь пострадавшим людям, я беру на себя эту трудную, но благородную миссию. Я вынужден взять ее на себя. Поверьте, я не альтруист и не сумасшедший, но видеть слезы в глазах голодных детей невыносимо. На сегодняшнем заседании правления, недавно созданного нами фонда «Родимый край», паханом, председателем которого я являюсь, решено протянуть руку помощи пострадавшим от действий жуликов горожанам. Да, это решение далось нам нелегко, но сострадание, порядочность, вера в добро перевесили чашу весов. Прямо с завтрашнего дня фонд начинает выплату денег лохам, в смысле обманутым. Конечно, мы сразу не сможем удовлетворить всех, поэтому будем подходить к каждому индивидуально, учитывая его социальное положение. Запишите контактный телефон, по которому можно связаться с фондом и получить разъяснения о порядке выплат. Наши двери будут открыты круглосуточно, и все желающие будут приняты. В заключительной части своего предвыборного обращения Аркадий Викторович отметил, что у него с народом много общих интересов: наркомафия, отмывание грязных денег, международная проституция и другие. Бросил пару соплевыжимательных фраз и, еще раз пожелав электорату здоровья, попрощался со зрителями. Эфир закончился в 17:00. В 17:01 в офисе фонда «Родимый край» раздались первые звонки. Данные, полученные из информационного центра, не несли в себе ничего заслуживающего внимания. Впрочем, Плахов ни на что и не рассчитывал. Господин Анохин Сергей Олегович, он же вентилятор, имел незапятнанную судом биографию, и все его криминальное прошлое заключалось в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, за что он пару раз задерживался Новоблудской госавтоинспекцией. А в остальном, прекрасная маркиза, все very good. Хотя, даже если в справке оказалось бы с десяток другой судимостей, это ничего не изменило бы. Славное прошлое, оно хоть и славное, но прошлое. Утром Плахов навел оперативные справки у коллег, проведя ускоренный социологический опрос на тему «Вентилятор как продукт распада общества». Говоря проще, что это за козел и откуда он нарисовался? Нарисовался Анохин достаточно традиционно. Обладая навыками диверсанта-любителя, полученными на службе царю и отечеству, лет 6 назад он занял место в боевых шеренгах братвы, ударным трудом и аморальным поведением добился присвоения высокого звания бандит международного класса. Удачное стечение обстоятельств, а может, наличие сильных покровителей и боевого опыта, помогло вентилятору не загреметь на лесосеку и не пасть от пули братьев по оружию. С годами крепли профессиональное мастерство, авторитет и организаторские способности. Вентилятор слыл в своих кругах образованным бандитом. Он сумел прочитать книгу «Кровь из носа», знал столицу Уругвая и численность населения Адис-Абебы, чем неоднократно поражал неотесанную молодежь на стрелках и терках, внося в ее ряды панику. Сколоченное на ларьковых крышах состояние требовало отмывания и включения в легальный оборот. Поэтому Сергей Олегович и учредил охранную контору, подтянул бывших ментов и недобитых при великом криминальном переделе быков, нарядил их в пятнистые шаровары, вручил дубинки, табельные стволы и отправил ограждать физических и юридических лиц от преступного беспредела. Вентилятор был первым в Новоблудске, кому разрешили использовать огнестрельное оружие, что говорило о наличии хороших связей во властных структурах. Сам Анохин постоянно болтался со стволом и во время напряженных диспутов то и дело небрежно откидывал полу пиджака, давая возможность собеседнику разглядеть темно-коричневые щечки своего главного аргумента. Фирма вентилятора зацвела. В течение года, наплодив филиалов в виде служб безопасности различных заведений, банков, ночных клубов, ресторанов и казино. Последний филиал возник в Золотом Коробке, систему безопасности которого разрабатывал лично Сергей Олегович. Однажды, после случая вооруженного нападения неизвестных на постового милиционера, вентилятор даже обратился к руководству управления внутренних дел с предложением об охране сотрудников, но получил грубый отказ. «Напрасно», — подумал Анохин, — «тот же опер работал бы гораздо продуктивнее, чувствуя за своей спиной надежную защиту». По словам источников, любимым увлечением Сергея Олеговича была выпивка. Но таким увлечением страдала добрая треть города. Однако, как ни странно, это хобби никак не сказывалось на коммерческом успехе Анохина. Все остальные сведения о народном защитнике представляли собой литературно необработанные слухи, марающие облик честного бизнесмена. Плахов скомкал полученную справку, выкинул в ведро и принялся поглощать пирожок, купленный по пути на службу. Процесс пищеварения прервал звонок. «Плахов?» «Плахов?» «Узнаешь?» «С трудом». «Врешь. Помнишь, Плахов, сколько тебе осталось? 4 года, 3 месяца, 9 дней и 6 часов. Жди, Плахов». «Пи-пи-пи». Игорь улыбнулся и положил трубку. Он, конечно, узнал звонившего. Молодой дегенерат, 3 года назад задушивший свою мамашку из-за квартирного вопроса. Жениться решил, а женщина с мамашкой жить не хотела. Задушил, завернул труп в простыню, вынес ночью в ближайший лесок, забросал землей, после чего со слезами на глазах, заламывая руки, притащился в милицию. «Мама пропала, ушла на болото, не вернулась!» Плахов, сидевший на заявлениях, как-то недобро отнесся к словам юноши. Без должного сострадания. Слишком наигранно паренек пускал слюни. Задав пару аккуратных вопросов, Игорь убедился, что перед ним злостный обманщик, и через час непринужденной беседы сорвал со злодея маску. Злодей покаялся и показал, где схоронил родительницу. Поехали, откопали. Потом возник адвокат, напевший убивцу, что не найди органы тела, сидел бы сейчас юноша в квартире с молодой женой и смотрел передачу «С добрым утром, страна». Юноша внял совету и пошел в отказ, заявив, что это не мамочкин труп. Мол, органы, дабы повесить на невинного дела, подсунули в яму совершенно постороннего покойника. И поди проверь, ведь зубы — единственное, что у нее осталось своего. Науськиваемый адвокатом, юнец продолжал разливаться соловьем, мол, его жутко избили и заставили припонятых показать нужное место в лесу. Эту провокацию устроил оперуполномоченный Плахов в сговоре с прокуратурой, свободу Юрию Деточкину. Судья в ходе процесса утвердительно кивал головой, слушая пламенную речь подсудимого, но восьмерик любящему сыну все равно впаял, отправив паренька в колонию усиленного режима. Милиция, она, конечно, может дельце сварганить, но до подбрасывания трупов еще не докатилась. Труп ведь не наркота, бесхозных трупов даже в милиции нет. Юноша затаил лютую злобу на Плахова и теперь по праздникам, а то и по будням, названивал из колонии, отсчитывая оставшееся Плахову время существования. Игорь уже смирился и ждал скорого конца. Насте Плахов позвонил с утра, а не в 3 часа, как обещал. Еще раз попросил устроить свидание с сестрой. «Посули ей хоть тройную дозу, но стрелку забей». Только с помощью Вероники появлялся шанс раскрутить убийство Салтыкова. Веронику ищут. Ищут не для того, чтобы цветочки подарить за блестяще выполненный половой акт с последующим убаюкиванием клиента. Ищут, чтобы следом за клиентом отправить. И как только найдут, тут же будут отправлять. Что оперуполномоченному Плахову по большому счету и надо. Прыгнет он в нужный момент с потолка, скомандует Хендехох и поймает обормотов с поличным. Возможно, даже при удачном стечении обстоятельств и пушка у обормотов окажется, с которой на Салтыкова ходили. А приди сейчас, Плахов, в офис к господину вентилятору. Воскипи там праведным гневом и скажи, глядя в бельма преступные, удивленные, чего ж ты, сволочь охранная, творишь, то и услышит в ответ, какого рожна приперся, врач-психиатр принимает в соседнем доме. И будет Анохин 2000 раз прав, ибо слова какой-то обдолбанной Верки по своей достоверности приравниваются к рекламе пилюль от облысения. Следить же за вентилятором, телефончики его слушать, своих людей в доверие втирать хочется, но не можется. Так называемых оперативных расходов, выдаваемых по большому блату, хватит лишь на бак бензина в казенных «Жигулях». А за бак бензина, при всем уважении и любви к органам, никто не станет втираться в доверие к вентилятору. «Нам это надо, как коту презерватив. Идите-ка вы, органы, и втирайтесь сами». Настя пока не отзванивалась. Зато навестил Веригин со своим маленьким другом на букву «Т». Несмотря на курс интенсивной терапии, друг упорно не хотел расставаться с организмом старшего опера «Главка». Скорее всего, лозунги Ильи о бесплатных медицинских услугах сотрудникам милиции не взволновали венеролога, и тот мог вгонять в задницу опера вообще все, что угодно, вплоть до воды из-под крана. Курс лечения должен оплачиваться по курсу валюты. Однако болезнь не выбила Веригина из строя, и выглядел он достаточно бодрым и уравновешенным. А то, что слово «педерасты» было самым благозвучным в его приветственном выступлении, так это ж издержки профессии. С кем поведешься? «Ты почитай эту мутату!» Илья размахивал вечерним новоблудском. «Мы работаем по мокрухе и ни черта не знаем. А какой-то сраный Карасев все, видишь ли, знает. Обидно, блин, обидно! Когда я в биографии Салтыкова ковыряться стал, когда дружков-чиновников попытался вызвать, так мне тут же по рукам, чтоб не совался куда ни след. Сам шеф пригласил меня на чаек и популярно объяснил, куда стоит лезть, а куда нет. Я помчался в бригаду прокурорскую из Москвы. Здрасте, давайте вместе работать, одно, мол, дело делаем, а мне и там, до свидания. Идите проверяйте подучетников. У нас другая задача». «У них, Игорюха, другая выходит задача. Я-то по наивности думал, что одна и та же. Мокруху раскрывать. А какой-то Карасев, хрен баламутный, все знает. И версии строит. Хоть в консультанты приглашай». «Это говорит о вашей слабой профессиональной пригодности, товарищ Веригин», — спокойно ответил Игорь. «То, что журналист знает больше официальных лиц. Я вот с этим журналистом встречусь, посмотрим, чья пригодность пригоднее и чье лицо официальнее. Спрошу, кто это ему про Салтыкова наплел. А не скажет, поедет на 15 суток, будет брать интервью у мелких хулиганов. Сразу поймет, где свобода слова, а где свобода тела. Кстати, слышал? Еще одного рыночного уложили. Татарчонка. Также в подъезде. Какой это уже эпизод? 6-й? 5-й. Называется «Лошадь взяла галоп». Полет нормальный. Не верю я, что это из-за денег. Ну не бывает такого. Пара сотен баксов — труп. Мне кажется, посредников с рынка вытесняют. Либо чтобы их место занять, либо вообще к черту. «Не те бабки, не те интересы», — покачал головой Плахов. «Нормальные бандюги такую мелочевку контролировать не будут. Они на водке, да на бензине миллионы имеют. Нафига им эти посредники сдались?» «Они нормальные. Придет такой пятикантроп на рынок, поводит хоботом, срисует и накатит. Мелочь не мелочь, а штуку баксов в месяц, будьте любезны, отдать на благоустройство рынка. Для непонятливых, повторяю, штуку в месяц. Вопросы есть?» «Есть. Можно не отдавать. Сегодня узнаешь». «А народ не то чтобы непонятливый. Он очень даже понятливый. Просто каждый считает, что именно его не убьют. По принципу, самолеты падают, ну что ж теперь, не летать?» Плахов спорить не стал. Толку-то? Веригин еще немного помахал газетой, уточнил, нет ли до получки, и удалился в красный уголок руководить и направлять. Игорь пока не рассказывал Илье о встрече с Настей. Сначала надо поговорить с Вероникой. Да и по другой причине. На корабле возникнет паника, как уже не однажды бывало. Шлюпки на воду и давай веслами махать. Кто куда. Раскрытие такого убийства — это минимум президентская медаль на китель и пара месячных окладов в кошель. Но главное — престиж, авторитет. Я вам не лопушок, шестерка, я Салтыкова поднял. Немного погодя, поделиться все равно придется. В одиночку много не наподнимаешь. Вариант «крутой Плахов, правосудие по-новоблудски» не прокатит. Брать в подмогу Макса с Колькой тоже несерьезно. Ребята слишком суетливы. Сначала стреляют, потом спрашивают фамилию. Становилось душно. Игорь полностью открыл окно, но от этого стало еще хуже. Кабинет располагался на солнечной стороне. Два пацаненка лет 6 играли прямо под окном с большой красивой куклой. Дорогая игрушка, умеющая плакать, смеяться, даже говорить примитивные фразы на английском. Как живая. Надо же, пацаны в куклы играют. Плахов задержался у окна, наблюдая за мальчишками. Те бережно укладывали куклу на сделанную из веточек кроватку, заботливо укрывали носовыми платками. «Все, Балби, спокойной ночи! Серега, поджигай!» Серега щелкнул зажигалкой. Пацаны сорвались с места, отбежали метров на 10 и замерли. Через секунду прохожие вздрогнули от громкого хлопка. Барби подпрыгнула метров на 5 вверх, разлетелась в воздухе на множество ошметков и приземлилась на задымленный газон. «Клево, клево, Серега, я тащусь, в натуре круто!» Мальчишки радостно попрыгали и, смеясь, умчались в сторону парка. Игорь перегнулся через подоконник и глянул вниз. В траве лежала кудрявая кукольная голова, лицом вверх. Барби смотрела на Плахова стеклянными глазами и по-прежнему улыбалась, как живая.